Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Пятое воскресенье Великого Поста перед неделей, подготовительной к страстным дням, мы совершаем память преподобной Марии Египетской, и Церковь достигает полноты покаяния. До обращения ко Господу преподобная Мария по своему нраву самых юных лет была очень современная, позорная женщина. Однако, если раньше такая жизнь была порицаема, то теперь этим позором хвалятся, пропагандируют эту клоаку, это злосмрадие греховное, как что-то прекрасное, как что-то ароматное. Все делается в нашей стране, чтобы превратить всех девушек в Марии Египетских без покаяния. С раннего детства начинается преступное растление. В школах устраивают конкурсы красоты для третьеклассниц наподобие недавнего вступления в пионеры. О конкурсах стриптиза 15-летних объявляют по телевидению и радио. Так что вовлечение детей в проституцию становится обычным бизнесом. Подъезжает к школе некий хлыщ на иномарке, подходит к восьмиклассницам на перемене, девочки, кто хочет зарабатывать после уроков, 4 дня в неделю. Он не боится, что его задержит милиция, то ему дадут по существующей статье закона срок, их время, их власть, их стихия. Что же родители молчат? Впору им устраивать самосуд, если не защищает государство. Когда государство потворствует разврату, оно не заинтересовано в сохранении себя как государства. Это и неверующие все понимают, что ядро государства – семья, и с распадом семьи, с разрушением нравственности наступает общественный хаос. Что такое апокалиптическая блудница на красном звере? Власть демократии, наследница тоталитарного коммунизма, насаждающая растление – или 16-летняя проститутка, как кинозвезда, дающая интервью по телевидению. Вы от своей работы получаете удовольствие. Самое большое удовольствие я получаю, когда получаю деньги. Власть денег – корень всех зол, торжество мамоны – дьявола. Все продается и покупается. Отечество, красота – и жизнь человеческая. Пресса регулярно дает информацию о курсе доллара и таксе на заказное убийство, которое, разумеется, при необходимости может быть сколь угодно массовым. И что страшнее, сотни раз публикуемые газетами сообщения о том, что большинство десятиклассниц в таких-то школах считают проституцию самой престижной профессией, или то, что к подобным сообщениям так привыкли, что их уже почти не воспринимают. Не исключено, что эти сообщения могут быть намеренно лживыми, чтобы подтолкнуть слабые души быть, как все, к разврату. Сатане недостаточно растлить, главное – не допустить покаяния. Для этого создается в обществе атмосфера насмешки над целомудрием, над девством, над верностью в браке, над покаянием. И прежде всего, с этой целью ведется яростная атака на Церковь. Не удалось ее сжечь дотла, не получилось разрушить изнутри, теперь пытаются смешать ее с грязью. Что же делать Церкви в этой беде? Наш долг – возвысить свой голос, бить в набат, взывая к стыду и совести всех, заявляя громкий протест власть придержащим. Неуверенность и недоговоренность здесь неуместны. Церковь должна говорить прямым и ясным языком, как это делает Библия, об угрозе человечеству. Здесь болезнь вырождения нации, которая отражается на третьем, четвертом поколении, вплоть до генетических искажений. Здесь покушение на существование России, превращаемое в Содом и Гоморру, и здесь вечная смерть, широкий путь в ад, как говорит Писание. Церковь не может оставаться безучастной по отношению к тому, что происходит во внешнем мире, хотя бы потому, что это касается ее собственных чад. Если бы с самого начала так называемой перестройки церковь адекватно реагировала на сатанинское, организованное государством растление, многое сегодня было бы иным. И сегодня мы должны напомнить всем, кто надеется совместить несовместимое, и каждому, кто дерзает переступать порог православного храма, о, как никогда, актуальном сотом правиле Шестого Вселенского Собора. Всякий, занимающийся изготовлением непотребных изображений или покупающий эти изображения применительно к нашим дням, смотрящий их по телевидению, да будет отлучен от церкви. Ты вне церкви, ты лишен ее молитвы, ее заступничества, ее божественной силы. Всякий раз, когда ты прикасаешься к ее святыням, ты делаешь это в суд себе и во осуждение. Ты не можешь принести в ней даже покаяние, не оставив прежде своего мерзкого занятия. Вот о чем говорит это сотое правило. И мы знаем еще, что грех, блуда по разумению церкви, стоит рядом с убийством и идолопоклонством, и на много лет лишает причастия. Если по нынешним ненормальным временам мы не в состоянии по всей строгости исполнять каноны святых отцов, которые никто никогда не отменял и не может отменить, потому что они продиктованы любовью, да не опалится твоя душа, и да узнаешь ты по милости Божией, чего лишаешься ты, совершая этот грех. Все это может означать только одно. Глубина покаяния и плоды покаяния должны восполнять недостаток продолжительности его. Мы помним из жития преподобной Марии Египетской, как она не смогла войти в храм из-за нечистоты. Какая-то непонятная сила препятствовала ей сделать это. А этот человек уверенно входит в храм, и ничто не останавливает его, несмотря на все его не менее ужасные грехи. Однако от того, что входит он без покаяния, ему томительно стоять на службе, и он уходит, не дожидаясь конца, и скоро совсем перестает ходить в церковь, буквально не может войти в нее». Тоже древнее чудо, только в ином, печальном варианте повторяется вновь. Итак, прежде всего мы должны встать на трезвую почву. Зло должно быть названо своим именем, и вся разрушительная сила греха должна быть правдиво обозначена. Только после этого можно говорить о покаянии. До тех пор оно может существовать в одних мечтах и воображении. Без покаяния, как говорить о самой главной тайне жизни, о воплощении Слова Божия и о том, что оно связано с тайной целомудрия? Не представлять ли тем самых для самонадеянных глупцов, как говорит апостол Иоанн Богослов, Бога лживым? Как осмелиться произнести, что за все превосходящую чистоту Девы Марии даровано всему человеческому роду спасение. С кем поделиться сокровенной мудростью о том, что личность человека не только душа, но и тело? Кто услышит и поймет, что тело христианина чисто и свято, и сродно телу Христову, что оно омыто водою крещения, помазано святым миром, причастно животворящим Христовым тайнам? Не метанием ли бисера будет обратиться со словами: «Разве вы не знаете, что тела ваши — суть храм живущего вас Святого Духа?» Только тогда, когда мы приносим Господу подлинное покаяние, узнаем мы Духом Святым, для чего дано нам тело, и исполняемся решимости до смерти стоять за чистоту, которую имели в телах своих святые мученики, приобщившиеся силе креста Христова и воскресению. Без ясного и глубокого различения добра и зла, как будет наш пост Марийным стоянием, как душа, подобно жене грешнице, которая возлюбила много, принесет плач о себе, о Господе и о всех, ради кого Господь пришел принять страдания. Аминь.